наняв нового адвоката. Из их ассоциации он подаст на апелляцию, и меня попытаются привлечь к ответу за непрофессиональное ведение дела. И будут правы. Чтобы не потерять лицензию, мне придется судиться. Так что у меня не будет ни жены, ни дочери, ни дома, ни практики, ни клиентов, ни денег, ничего. Тебе стоит сходить на прием к психиатру, Джейк. Может, организовать встречу с Бассом? Выпей-ка пиво. Я, наверное, переселюсь к Люсьену и буду целыми днями сидеть на крыльце. А ты не отдашь мне свой офис? Как ты думаешь, она разведется со мной? Может быть. Я разводился 4 раза, и каждый раз они отбирали у меня почти все. Карла не такая. Я готов целовать землю, по которой она ступает, и ей это известно. Теперь ей придется спать на этой земле, когда она вернется в Клентон. Ну уж нет. Мы купим уютный и просторный трейлер. Он устроит нас, пока я не выберусь из банкротства. А потом мы найдем другой какой-нибудь старый особняк и начнем все сначала. Скорее ты найдешь какую-нибудь новую жену и начнешь все сначала с ней. С чего это вдруг Карли покидать виллу на побережье и возвращаться в Клентон, чтобы поселиться в трейлере? Но ведь в этом трейлере буду жить я. Этого мало, Джейк. Ведь ты превратишься в алкоголика, банкрота, в юриста, лишенного лицензии. Люди отвернутся от тебя. Все друзья, кроме меня и Люсьена, позабудут о тебе. Нет, она никогда не вернется. Все кончено, Джейк. Как друг и юрист, я советую тебе подать на развод первым. Сделай это сейчас, завтра, и она никогда не поймет, в чем тут дело. С чего это мне подавать на развод? Да потому что в противном случае подаст она. Пусть лучше инициатором будешь ты. Мы заявим, что она покинула тебя в беде. И это явится основанием для развода? Нет, но мы еще добавим, что ты немного тронулся. Временное помешательство. Доверь это мне. Правило Мнотена. В таких делах ловчее меня нет, поверь. Как я могу тебе не верить? Джейк вылил из позабытой банки остатки теплого пива, раскрыл следующую. Дождь постепенно ослабевал. Местами сквозь разрывы в серой пелене виднелось голубое небо. С озера веяло прохладой. «Его ведь осудят, так, Гарри Рекс?» — спросил Джейк, глядя вдаль. Гарри Рекс прекратил жевать, вытер губы. Отодвинув от себя картонную тарелку, сделал долгий глоток пива. Порыв ветра бросил ему в лицо несколько дождевых капель. Гарри Рекс смахнул их рукавом. «Да, Джейк, твоему клиенту осталось уже недолго». Это видно даже по их глазам. Никакая невменяемость тут не сработала. С самого начала им не очень-то верилось в слова Басса, а уж когда Бакли принародно спустил с него штаны, тут и вовсе все кончилось. Сам Карл Ли тоже ничуть не помог себе своим выступлением. Оно прозвучало слишком искренним, слишком честным. Как будто он вымаливал у них сочувствие. Отвратительное выступление. Пока он говорил, я не сводил глаз с присяжных и ни у кого в глазах не заметил поддержки или одобрения. Они осудят его, Джейк, и очень быстро. Спасибо за прямоту. Я твой друг. Думаю, тебе необходимо уже сейчас готовиться к обвинительному приговору и апелляции. Знаешь, Гарри Рекс, хотелось бы мне никогда не встречать этого Карла Ли. Боюсь, что сейчас уже поздно, Джейк. Дверь перед ним раскрыла Салли, извинившись за беспорядок в доме. Люсьен был наверху, в своем кабинете, за работой и трезвый. Ткнув пальцем в стул, он приказал Джейку садиться. По столу были разбросаны исписанные блокноты. Полдня я просидел над заключительным словом. Он обвел рукой массу лежавших на столе бумаг. Единственная твоя надежда спасти Хейли — очаровать и растрогать их в своем заключительном слове. То есть, я хочу сказать, это должно стать самым громким заключительным словом в истории юриспруденции. Только так. Как я понимаю, этот шедевр тебе удался. Честно говоря, да. Это гораздо лучше того, что мог бы придумать ты. Кроме того, я полагал и оказался прав, что в воскресенье ты проведешь, оплакивая свои потери, пытаясь утопить печали в Корсе. Я знал, что ты ничего не подготовишь. Вот я и сделал это вместо тебя. Хотел бы я быть сейчас таким же трезвым, как и ты, Люсьен. Я и в пьяном виде являюсь лучшим юристом, чем ты в трезвом. Ну, все-таки я тоже юрист. Люсьен подтолкнул Джейку блокнот. Пожалуйста, я собрал здесь свои лучшие доводы. Красноречие от Люсьена Уилбенкса в единственном экземпляре, только для тебя и твоего клиента. Предлагаю тебе выучить это наизусть слово в слово. Оно этого заслуживает. И не пытайся что-либо поменять или симпровизировать, ты только все испортишь. Я подумаю. Ведь раньше-то мне это удавалось, помнишь? Смотри в будущее, а не в прошлое. Черт побери, Люсьен, не дави на меня. Успокойся, Джейк. Давай, выпьем. Салли, Салли. Отбросив шедевр на кушетку, Джейк подошел к окну, выходившему на задний двор. На пороге появилась Салли. Люсьен приказал принести виски и пиво. Ты всю ночь на ногах? Обратился он к Джейку. Нет, я спал с 11 до 12. Выглядишь ты отвратительно. Тебе нужно хорошенько выспаться. Я и чувствую себя отвратительно. Только сон здесь не поможет. Ничто не поможет, пока процесс не закончится. Я не понимаю, Люсьен. Не могу понять, как это все так пошло прахом. Ясно, так и Богу было угодно, чтобы наши шансы на удачу не слишком-то застилали нам глаза. Ведь, по идее, дело-то и слушаться даже не должно было в Клентоне. А жюри, присяжные, как нарочно оказались худшими из возможных. Но доказать это я не в силах. Наш главный свидетель, твой эксперт, был совершенно уничтожен. Показания самого обвиняемого только ухудшили ситуацию. К тому же присяжные мне теперь не верят. Не знаю, может ли быть еще хуже. Пока еще у тебя есть возможность выиграть, Джейк. Конечно, это будет чудом, но и такие вещи время от времени случаются. Я сам много раз вырывал победу, находясь в безвыходном положении, именно благодаря заключительному слову. Выбери взглядом одного или двух присяжных и играй, и уговаривай их. Не забывай, чтобы склонить жюри в свою пользу, часто бывает нужен лишь один голос. Что мне, заставить их плакать? Если сможешь. Не так-то это просто. Но я верю в то, что присяжные могут плакать. Выглядит это очень эффектно. Салли приготовила напитки, и следом за ней они спустились вниз на крыльцо. После того, как совсем стемнело, она накормила их жареным картофелем и горячими сэндвичами. В 10 Джейк извинился и отправился к себе в комнату. Он позвонил Карли и проговорил с ней целый час. Про дом не было сказано ни слова. У Джейка похолодело в желудке, когда он услышал голос жены и понял, что наступит день и очень скоро, и ему придется сообщить ей, что дома, ее дома, больше не существует. Повесив трубку, он принялся молиться в душе, чтобы она не узнала ни о чем из газет.